Это было бесплодное занятие у плетня под черешней, на которую глядела Катя. Ей захотелось сорвать две висевшие сережкой черные ягоды, но она продолжала тихо стоять перед Красильниковым. Только в больших глазах ее, озаренных небом, мелькали искорки юмора. «Если мы, мужики, вас, городских, кормим, значит, вам нужно стоять за нас», — сказал Алексей Иванович, усиливая впечатление решительным жестом. «Мы, крестьянство, против немцев, против белых, против коммунистов, но за сельские вольные советы». «Понятно?» Она кивнула. Он продолжал говорить. Тогда она поднялась на цыпочки и левой рукой, так как на правой была разорвана подмышкой, сорвала две ягоды. Одну положила в рот, другую стала крутить за хвостик. «Быть бы мне деревенской, все бы стало ясно», — сказала она и выплюнула косточку. «Сколько раз слышала: Родина, Россия, народ. А что это такое? Вот вижу в первый раз». Она съела вторую ягоду, оглядывая Алексея Ивановича, его золотистую на свету бородку, раскинутый на груди кожух, крепкие ноги, страшное вооружение. «Народ, народ», — проговорил он, все больше смущаясь. «Невидаль, конечно, небольшая, но своего не отдадим». Он крепко схватился за кол, торчавший из плетня, пробовал, прочен ли. «Жестоко будем воевать, хоть со всем светом. Вам, Екатерина Дмитриевна, не меня. Наших бы анархистов послушать. Они мастера, говорит. Только уж...» Брови его шевельнулись, глаза пытливо скользнули по Кате. «Беда с ними. Ёрники неудержимые. Алкоголики. Пожалуй, что вас не стоит ими показывать». «Пустяки», — сказала Катя. «То есть как пустяки?» «Так, я не маленькая». «С этим ко мне не сунешься». «Это вы хорошо говорите». У Кати дрогнул подбородок. Улыбаясь, потянулась опять к черешневой ветке. Чувствовала, как все тело пронизывает, ласкает солнечный зной. И это был сон наяву. «Все-таки», — сказала она, — «что же я могла бы у вас делать? Как вы думаете, Алексей Иванович?» «По просветительной части. У батьки заводится политотдел. Говорят, газету свою хочет завести». «Ну, а вы?» «Я-то...» Он опять взялся за кол, тряхнул плетень. «Я простой боец, возничий на пулеметной тачанке. Мое место в бою. Вы, Екатерина Дмитриевна, сначала пообсмотритесь. Сразу, конечно, не решайте. Я вас сведу с невесткой, братаниной женой, Матрёной. Мы вас, что ли, в семью примем. А батька Махно приказал мне прийти вечером ногти ему чистить». «Что?» Алексей сразу схватился обеими руками за пояс под кожанкой, даже нос у него заострился. «Ногти? А вы? Что ему ответили? Ответила, что я пленная. Спокойно сказала Катя. Ладно. Пошлет за вами. Идите. Но только я там буду. С крыльца в эту минуту, трепля фартуком, сбежала толстая Александра. «Едут! Едут!» — закричала она, кидаясь отворять ворота. Издалека были слышны крики «Ура!», отдельные выстрелы, топот коней. Возвращался батька с армией. Катя и Алексей вышли на улицу. Туча пыли поднималась над шляхом. На буграх мимо мельниц мчались всадники, тройки. Головная часть армии входила в село. Кругом крутились мальчишки, бежали девки. Мокрые, вспененные лошади раздували боками. Махновцы стояли на телегах в пыли, в поту, с заломленными шапками. Тачанки с развивающимися краями персидского ковра ехал Махно. Он, подбоченец и держа у бедра баранью шапку, сидел на снарядном ящике. Бледное лицо его застыло в напряжении, запекшиеся губы были сжаты. За ним во второй телеге ехали 6 человек городского вида. В пиджаках, в мягких шляпах, в соломенных фуражечках, все с длинными волосами, с бородками, в очках, анархисты из штаба и политотдела. 5 месяцев Даша Телегина прожила одна в опустевших комнатах. Иван Ильич, уезжая на фронт, оставил ей 1000 рублей. Но этих денег хватило ненадолго. По счастью, квартиру ниже этажом, откуда еще в январе бежал с семьей важный петербургский сановник, вселился бойкий иностранец Матте, скупавший картины, мебель и всякую всячину. Даша продала ему 2-спальную постель, несколько гравюр, фарфоровые безделушки. Она равнодушно расставалась с вещами, хранившими в себе как старый запах, отболевшие воспоминания. Прошлым все было покончено. На деньги, вырученные от продажи, она прожила весну и лето. Город пустел. В часе езды от Петербурга за сестрой рекой начинался фронт. Правительство переехало в Москву. Дворцы гляделись в Неву расстрелянными пустынными окнами. Улицы не освещались. Милиционерам не было большой охоты охранять покой все равно уже обреченных буржуев. По вечерам появлялись на улицах страшные люди, каких раньше никто и не видывал. Они заглядывали в окна, бродили по темным лестницам, пробуя ручки дверей. Не дай бог, если кто не уберегся, не заложился на 10 крючков и цепочек. Слышался подозрительный шорох, и в квартиру проникали неизвестные. Руки вверх, бросались на обитателей, вязали электрическими проводами, и затем не спеша выносили узлы с добром. В городе была холера. Когда поспели ягоды, стало совсем страшно. Люди падали в корчах на улицах и на рынках. Повсюду шептались, ждали неслыханной беды. Говорили, что красноармейцы сажают на картуз пятиконечную звезду кверху ногами, и это есть антихристова печать. И будто в запертой часовне на мосту лейтенанта Шмидта стал появляться белый муж, и это к тому, что беды ждать надо от великих вод. С мостов указывали на погасшие заводские трубы. В багровом закате они торчали, как чертовы пальцы. Фабрики закрывались. Рабочие уходили в продовольственные отряды, иные — по деревням. На улицах между булыжниками зазеленела травка. Даша выходила из дому не каждый день, и то только по утрам на рынок, где бессовестные чухонки заламывали за пуд картошки две пары брюк. Все чаще на рынках появлялись красногвардейцы и стрельбой в воздух разгоняли пережитки буржуазного строя чухонок с картошкой и дамочек со штанами и занавесками. С каждым днем труднее становилось добывать провизию. Иногда вручал тот же Матте, выменивая старинные вещицы на консервы и сахар. Даша старалась меньше есть, чтобы меньше было хлопот. Вставала рано, что-нибудь шила, если бывали нитки, или брала книжку, помеченную 13-14 годом, читала, только чтобы не думать. Но больше всего думала, сидя у окна. Вернее, мысли ее блуждали вокруг темной точки. Недавнее душевное потрясение, отчаяние, тоска все словно сжалось теперь в этот посторонний комочек в мозгу, остаток болезни. Она так похудела, что стала похожа на 16-летнюю девочку. Да и всю себя чувствовала снова по-девичьей, но уже без девичьей игры. Проходило лето. Кончались белые ночи. И мрачнее разливались закаты за Кронштадтом. В открытое окно с пятого этажа далеко было видно пустеющие улицы, куда опускался ночной сумрак, темные окна домов. Огни не зажигались. Редко слышались шаги прохожего. Даша думала, что же будет дальше? Когда кончится это оцепенение? Скоро осень, дожди, снова завоет студеный ветер над крышей. Нет дров, шуба продана. Может быть, вернется Иван Ильич? Но будет снова тоска, краснеющие угольки в лампочках, ненужная жизнь. Найти силы тряхнуть оцепенение, уйти из этого дома, где она заживо похоронена, уехать из этого умирающего города. Тогда должно же случиться что-то новое в жизни. Первый раз за этот год Даша подумала о новом. Она поймала себя на этой мысли, взволновалась, изумилась. Будто снова сквозь завесу безнадежного уныния почудились отблески сияющего простора того, что пригрезился ей однажды на волжском пароходе. Тогда настали дни грусти об Иване Ильиче. Она жалела его по-новому, по-сестренному, с жалостью вспоминала его терпеливые заботы, его, в конце концов, никому не мешающее добродушие. Даша отыскала в книжном шкафу три белых томика стихов Бессонова. Совсем истлевшие воспоминания. Прочла их перед вечером в тишине, когда мимо окна летали ласточки, как черные стрелки. В стихах она нашла слова о своей грусти, об одиночестве, о темном ветре, который будет посвистывать над ее могилой. Даша помечтала, поплакала. Наутро достала из сундука, из нафталина, платье, сшитое к свадьбе, и начала его переделывать. Как и вчера летали ласточки, светило бледное солнце. В тишине далеко раздавались редкие удары, иногда треск. Тяжело что-то падало на мостовую. Должно быть, в переулке ломали деревянный дом. Даша, не торопясь, шила. Наперсток все соскальзывал у нее с похудевшего пальца. Один раз чуть не упал за окно. Вспомнилось, как с этим наперстком. Она сидела на сундуке в прихожей у сестры, ела мармелад с хлебом. Это было в 14-м году. Катя поссорилась с мужем и уезжала в Париж. На ней была маленькая шапочка с трогательно независимым перышком. Уже в дверях она обернулась, увидела Дашу на сундуке, похватилась. «Данюша, едем со мной». Даша не поехала. «А теперь перенестись в Париж». Даша знала его по Катиным письмам, голубой, шелковый, пахнущий, как коробочка из-под духов. Она шила и вздыхала от волнения. Уехать. Говорят, поездов нет. За границу не выпускают. Пробраться бы пешком. Идти с котомкой через леса, горы, поля, синие реки из страны в страну, в дивный, изящный город. У нее закапали слезы. Какие глупости! Ах, какие глупости! Повсюду война. Немцы стреляют в Париж из огромной пушки. Размечталась. Разве справедливо не давать человеку жить спокойно и радостно? Что я сделала им? Наперсток закатился под кресло, солнце расплылось сквозь слезы, пустынным свистом носились ласточки. Этим-то хоть бы что. Были бы мухи и комары. «А я уйду все-таки. Уйду», — плакала Даша. Затем в прихожей послышалось несколько редких и настойчивых ударов в дверь. Даша положила иголку и ножницы на подоконник, вытерла глаза скомканным шитьем, бросила его в кресло и пошла спросить, кто стучит. «Здесь живет Дарья Дмитриевна Телегина». Даша вместо ответа нагнулась к замочной скважине. С той стороны тоже нагнулись, и в скважину осторожный голос проговорил: «Ей письмо из Ростова». Даша сейчас же открыла дверь. Вошел неизвестный в измятой солдатской шинели, в драном картузишке. Даша струсила, отступила, протянув руки. Он поспешно сказал: «Ради Бога, ради Бога». «Дарья Дмитриевна, вы меня не узнаете?» «Нет, нет». «Куличок Никанор Юрьевич, помощник присяжного поверенного. Помните Сестрорецк?» Даша опустила руки, вглядываясь в остроносое, давно не бритое, худое лицо, морщинки у глаз, внимательных и быстрых, говорили о привычной осторожности, неправильный рот, о решительности, жестокости. Он был похож на зверька, высматривающего опасность. Неужели забыли, Дарья Дмитриевна? Был тогда помощником у Николая Ивановича Смоковникова, покойного мужа вашей сестры. Был в вас влюблен. Вы меня тогда еще здорово отшили. Вспоминаете? Он вдруг улыбнулся как-то по-забытому, по-довоенному, простодушно. И Даша все вспомнила. Плоский песчаный берег, солнечную мглу над теплым и ленивым заливом, тебя, недотрогу, девичий бант на платье, влюбленного куличка, которого она от всей своей высокомерной девственности презирала, запах высоких сосен, день и ночь важно шумящих на песчаных дюнах. «Вы очень изменились», — задрожавшим голосом сказала Даша и протянула ему руку. Куличок ловко подхватил ее, поцеловал. Несмотря на шинелишку, сразу было видно, что эти годы служил в кавалерии. «Разрешите передать письмо? Разрешите пройти куда-нибудь, снять сапог? А ну, разрешите, у меня в портянке». Он многозначительно взглянул и прошел за Дашей в пустую комнату, где сел на пол и, морщась, принялся стаскивать грязный сапог. Письмо было от Кати, то самое, которое она передала в Ростове подполковнику Тетькину. Первый же строк Даша вскрикнула, схватилась за горло. Вадим убит. Не поспевая глазами, пролетела по письму, жадно перечла еще раз. В изнеможении села на ручку кресла. Куличок скромно стоял в отдалении. «Никанор Юрьевич, а вы видели мою сестру?» «Никак нет. Письмо мне было передано 10 дней назад одним лицом. Оно сообщило, что Екатерина Дмитриевна уже больше месяца как покинула Ростов. Боже мой, где же она? Что с ней?» К сожалению, не было возможности расспросить. «Вы знали ее мужа?» «Вадим Рощин убит. Катя пишет. Ах, как это ужасно!